Шестое. Резкая смена поведенческих привычек. Если мы соберем все перечисленные методы, получим один более сложный прием, разработанный немецким исследователем Иоханной Шольц в 1905 году. Этот прием называется аутогенным созданием условий и является самым важным приемом для быстрого создания постоянных поведенческих привычек, нового отношения к действительности. Этот прием часто применяют в спорте, а исследователи в Германии создали целую отрасль науки аутогенного создания условий. Аутогенное создание условий означает самостоятельное создание новых условий. Процесс его очень тесно связан с уже известными нам принципами релаксации и концентрации. В процессе аутогенного создания условий мы садимся, закрываем глаза, расслабляемся, глубоко вдыхая и выдыхая, так, чтобы все тело расслабилось. Занимаясь аутогенным созданием условий, мы разговариваем с частями своего тела, с руками, ногами, словно уговаривая их полностью расслабиться. И когда чувствуем, что достигли этого, и наш разум спокоен, и мы находимся в состоянии полной гармонии с собой, наступает время очень отчетливо сформулировать цель, которую мы хотим достичь, качества, которыми мы хотим обладать. И далее, применяя визуализацию, мы воображаем, что уже достигли этого, и представляем, как мы довольны результатом. Это один из самых быстрых путей осуществления желаемого. Помните, чем больше мы не напрягаемся, чем расслабленнее мы себя чувствуем, когда применяем утверждение и визуализацию, тем быстрее мы воплощаем мечту в реальность. Аутогенное создание условий – своего рода медитация. Им может заниматься каждый. Вы можете поступать так. Считайте с 50 до 1. На счет 50 закройте глаза, расслабьтесь, глубоко вдохните. На счет 49 выдохните. На 48 сделайте глубокий вдох и выдох. И продолжайте, пока не досчитаете до 1. На последнем вдохе и выдохе произнесите 1 и повторяйте до тех пор, пока не почувствуете, что ваше тело полностью расслаблено. Только после этого нарисуйте четкую картину своих целей, желаемых качеств. Просто смотрите на эту картину идеального себя и наслаждайтесь ей. Поступайте так один или два раза в день, достигнув состояния полной расслабленности тела. Так вы сможете очень быстро осуществить желаемое. Это очень эффективный способ сочетания утверждения и визуализации, который приведет к быстрой и надежной смене поведенческих привычек. Самое благоприятное время для применения этого метода – раннее утро. Подсознание наиболее восприимчиво в первый час после пробуждения и за час до сна. Если вы хотите изменить свое поведение, то помните о словах Генри Уорда Бичера о том, что первый час движет целый день. Первый час после пробуждения – тот период, когда мы наиболее ясно мыслим, и наше подсознание может воспринимать новые программы лучше, чем в другое время. Поэтому, как только вы просыпаетесь, сядьте и скажите себе «Я чувствую себя великолепно», и повторяйте это много раз. Обычно мы просыпаемся с желанием снова лечь в постель. Даже не успев встать с постели, мы думаем, когда же наступит вечер, когда мы снова ляжем спать. Но постарайтесь каждое утро убеждать себя, что вы в хорошем самочувствии. Перед тем, как вы засыпаете, убеждайте себя, что вы прекрасно чувствуете себя утром. «Утром я чувствую себя великолепно». Пусть это будет последним, что осядет в вашем подсознании. Утром повторите то же самое. «Я чувствую себя великолепно». Скажите это уверенно, с энтузиазмом, и вы обнаружите, что по всему телу начнет разливаться энергия, жизненная сила, бодрость. Это обязательно поможет. Когда мы просыпаем и рискуем опоздать на встречи, важное заседание, потому что не слышим будильник, то первым делом мы вскакиваем с постели и начинаем поспешно собираться. Мы не сидим и не думаем: «Боже, я опаздываю, поскорее бы закончить и снова лечь спать, скорее бы наступило завтра». У нас нет на это времени, потому что мы должны успеть. Если мы научимся себя программировать каждое утро так же вскакивать с постели, то наше подсознание будет будить нас, и мы будем просыпаться с той же энергией и так же быстро собираться, как если бы опаздывали. Второе, о чем мы должны помнить утром, это то, что первый час – прекрасная возможность перепрограммировать свое подсознание. Не беритесь сразу за газету, не включайте телевизор или радио. Вместо этого уделите 20-30 минут чтению чего-либо вдохновляющего, позитивного, обучающего. подкормите свое сознание положительной информацией или положительной эмоцией. Это так называемые «золотые 20 минут», в течение которых мы должны внушить своему подсознанию, записать на него ту программу, схему, по которой мы хотели бы провести этот день. Только после программирования подсознания можно почитать газету, посмотреть телевизор за завтраком, но не делайте это в первые 20 минут, чтобы не засорить подсознание негативными эмоциями. С этого момента в течение всего дня сделайте всю свою жизнь постоянным убеждением. Когда ведете машину, включите кассету с программой по самосовершенствованию. Исследования показали, что все успешные люди слушают кассеты или диски за рулем. Многие преуспевающие специалисты по продажам, которых я знаю, даже не имеют понятия, работает ли радио в их машине, потому что они всегда слушают кассеты или диски. Они очень серьезно подходят к развитию своего потенциала. У них есть диски с программами по положительному настрою, мотивационные, образовательные программы, и они постоянно слушают их, подкармливая сознание ценными веществами, необходимыми для благоприятного роста и становления идеальной личности. Читайте книги по самосовершенствованию, носите их с собой, слушайте программы, которые вас вдохновят. Я даже знаю людей, которые слушают такие кассеты в плеере, когда бегают по утрам, в самолете, в такси. У них есть плеер в портфеле, и они слушают его в перерывах между заседаниями. И они действительно быстро движутся к успеху. Посадите себя на так называемую 20-дневную диету, основанную на положительном отношении к реальности. Решите для себя, что в следующие 3 недели вы будете концентрироваться только на формировании и развитии нового типа поведения, что ваше сознание будет питаться только положительными эмоциями и настроениями. Решите, что вы будете говорить о себе, думать о себе и представлять себя только как человека с положительными качествами, которых у вас на данный момент нет, но которые вы желаете приобрести. Не пытайтесь изменить весь мир. Меняйте что-то одно за раз, помня о том, что по мере того, как вы думаете о себе как об идеальной личности, какой хотите стать, вы непременно ей станете. По мере того, как ваше сознание концентрируется на заветной цели, вы непременно ее достигнете. Каждая цель, каждая мысль, которую мы постоянно держим в сознании, воплотится в реальность. Это всего лишь вопрос вашего терпения, самодисциплины, силы воли и способности постоянно концентрироваться на достижении желаемого. Проблема в том, выберете ли вы этот путь или предпочтете постоянно думать о том, чего боитесь, и сомневаться в себе.